Утро следующего дня. За окном щебетали воробьи. Да, это таймскип. Мы пропустили ночь. Такое иногда случается. Открыв глаза, я удивленно поморгал, пытаясь понять, куда это меня занесло, но быстро очухался, сообразив, что все еще нахожусь в гостиной. Похоже, мы уснули, пока занимались, а последнее, что я помню, как допрашивал Камати о ее отношениях. «Эй, Камати, утро уже!» — сказал я и только теперь понял, что сестры нигде не видно. Потратив пару секунд, чтобы осмотреться вокруг еще раз, я выглянул в окно. Солнце успело подняться довольно высоко. На это вышло еще 3 секунды. Мне вдруг стало нехорошо, ведь часы показывали 9 утра. Я потер глаза, но это ничем не помогло. 9 часов. На осознание этого факта у меня ушло 5 секунд. На всю ситуацию суммарно 10. Вот это я опоздал. Оставалось только схватиться за голову. На столе обнаружился мой завтрак вместе с запиской от Камати. «Добрый братик, я ушла, чтобы не опоздать. Отнесись к этому проще. Сипи, не забудь позавтракать». Дура. Правильно писать PS, как в PlayStation. Так или иначе, мне ничего не оставалось, кроме как и в самом деле позавтракать и собраться в школу, не переставая ворчать себе под нос. Родители тоже успели уйти на работу. Утро в семье Хихигая вообще начинается рано. Мама готовит завтрак для Камати, которая в свою очередь отвечает за ужин. И при всем при этом меня никто не разбудил. Меня вообще в этом доме любят? Хотя позволить спать сколько влезет тоже по-своему проявление доброты. Переодевшись и убедившись, что дверь закрыта, я сел на велосипед и направился в школу. Сегодня дорога была на удивление тихой. Обычно здесь полно учеников разных школ, то и дело обгоняющих друг друга. Я катился вдоль реки и глазел на облака, несущиеся по небу. По пути в школу мне встретились только дамы в возрасте, вышедшие на пробежку в надежде согнать вес, и мужчины, выгуливающие своих собак. Смотреть за ними было сродни наблюдению за поплавком во время рыбалки. И все-таки, чем ближе я был к школе, тем сильнее меня охватывала тоска. Конечно, я не стану пробираться тайком, а войду нормально, как все ученики. Уроки-то уже начались. Учителя разошлись по классам, и меня никто не поймает. Бояться нечего. Это мне было прекрасно известно. Основываясь на опыте тех 72 опозданий, что я допустил в прошлом году. Интересно, не установил ли я какой-нибудь рекорд? Последнему году в школе я собирался увеличить его до 200. Но школьные ворота не были главной проблемой, дело в самом классе. Я припарковал велосипед и направился к входу в школу, чувствуя, словно гравитация стала сильнее. Я словно попал на Вегету. Ага. Кое-как поднявшись по лестницам и пройдя по пустынному коридору, я оказался у входа в свой класс, глубоко вздохнул и положил руку на дверную ручку. В моем животе что-то болезненно сжалось, но я все-таки распахнул дверь. Все тут же посмотрели на меня, но никто ничего не сказал. Класс окутала мертвая тишина. Что перешептывание, что голос учителя, все затихло в один миг. Я не боюсь опаздывать. Что мне не нравится, вот этот самый момент. Представьте, что опоздал Хаяма. Уверен, войди он вот так, все бы сразу сказали что-то вроде «А в следующий раз еще позже приди» или «Тормозишь сегодня, мужик». В моем же случае никто ничего не сказал. Напротив, в их взглядах читался один и тот же вопрос. «Кто это?» Пройдя к своему месту, я тяжело на него опустился и не менее тяжело вздохнул, что стало последней каплей для учителя. «Хикигая, поговорим после урока», — сказала учительница Хирацука и стукнула кулаком по столу. «Хорошо». Я склонил голову, и она удовлетворенно кивнула, после чего снова развернулась к доске, махнув полами своего халата. Стоп, до конца урока оставалось всего 15 минут. Что самое жестокое, эти 15 минут пролетели в один миг. И все это время я игнорировал урок и раздумывал над оправданием своего опоздания. На сегодня все. «Икигая, иди сюда», — сказала учительница, когда прозвенел звонок. Я посмотрел на нее, не скрывая своего желания сбежать. «Ну, прежде чем я перейду к наказанию, скажи, почему опоздал?» Она уже решила, что меня ждет наказание. «Нет, погодите, вы же знаете, что начальство не опаздывает, а задерживается. Я всего лишь репетировал тот момент, когда войду во власть. Нужно же будет соответствовать». «А я думала, ты собираешься стать домохозяином». Я поморщился, но быстро взял себя в руки. «Понимаете, считать опоздание однозначно плохой привычкой неправильно. Полиция же тоже приезжает уже после преступления. И герой всегда появляется в последнюю минуту. Они же, по сути, всегда опаздывают. Но никто их за это не ругает. Никто. Какая ирония, да?» Когда я закончил, учительница о чем-то задумалась. «Икигая, должна тебе сказать одну вещь. Если правосудие опаздывает, оно ничем не отличается от зла». «Еще как отличается? Оно? Нет, не бейте меня!» Учительница была верна принципу «истреблять зло незамедлительно» и тут же впечатала кулак в мою печень. Упав на пол, я чётно старался восстановить дыхание. «Эх, сколько же проблем от этого класса!» — вздохнула учительница, пока я корчился на полу. Отчего-то она выглядела довольной. «Я сейчас говорю не о тебе». Развернувшись на каблуках, она прошла к задней двери класса, не обращая внимания на мои страдания. Проследив за ней, я заметил, что к нам присоединилась еще одна ученица. «Кавасаки-саки, ты тоже хочешь сказать, что не опоздала, а задержалась?» Девушка, обозначенная как Кавасаки-саки, не стала утруждать себя ответом, а просто прошла на свое место, перешагнув по пути через меня. Ее длинные черные волосы были собраны в хвост, а манжеты на рукавах небрежно расстегнуты. Но больше всего мне бросился в глаза ее безразличный взгляд. А, да, и ее черное кружевное белье. Я уже где-то ее видел. Стоп, получается, она же в моем классе? Для начала я поднялся на ноги, чтобы не случилось какого недоразумения от того, что я мог заглянуть ей под юбку, лежа на полу. Тут и в голове кое-что прояснилось. А, это же та с черным бельем с крыши. Итак, она оказывается в одном классе со мной. Сама Кавасаки-саки остановилась на полпути и обернулась. «Что ты там мямлишь?» — спросила она только и всего. Она не полезла в драку, не стала смущаться. Ей как будто было все равно, и это страшно раздражало. Если Юкина Сита Юкина просто выдерживала дистанцию между собой и окружением, то Кавасаки Саки было на все наплевать. Юкина Сита же никому не позволит лезть в свои дела. Кавасаки отбросила волосы, собранные в хвост за спину, и уселась на свой стул, отвернувшись к окну. Похоже, она смотрела наружу только чтобы не смотреть в класс. Всякий бы понял, что она не хочет ни с кем разговаривать. Но эта ее необщительная аура была еще слаба. Со мной, например, никто не заговорит, даже если я включу свою общительную сторону. «Кавасаки-саки, значит?» «Хихигая, хватит повторять имя девушки, которой ты только что с большим интересом заглядывал под юбку. Учительница положила руку мне на плечо. И это мы еще обсудим. Зайди в учительскую после уроков.